Освобожденная Россия. Смутное время от февраля к октябрю 1917 года Эрзя перенес спокойно. Он все время жил в ожидании великой перемены, не поддаваясь ни хвастливым призывам сторонников Временного правительства, ни упадническим настроениям разочаровавшихся нытиков, потерявших веру в царство истинной свободы. Поэтому, когда 25 октября в Петрограде свершилась социалистическая революция и победили большевики, Эрзя пришел в неописуемый восторг. «Так должно и быть! Я этого и хотел! Этого ждал!» Москва пришла в движение. «Я немедля пойду к рабочим Пресне», — говорил он себе, «и с ними вместе брошу свой последний камень на старый режим!» И подбросил на сильных ладонях осколок мрамора. Сгорая от любопытства узнать скорее о совершающемся, он вышел из мастерской, добрался до Белорусского вокзала и пошел по Пресненскому валу на механический завод. Здесь, в цехах, вместе с рабочими он провел несколько дней, рисовал плакаты и карикатуры, слушал новости о победах восставшей Москвы. В мастерскую он вернулся, когда социалистическая революция победила и в золотоглавой Москве. Теперь, как и всегда, скульптор выглядел необычайно скромно. Его можно было принять за малярных дел мастера. Его руки, толстовка и штаны из простой материи, старые сапоги, запятнанные красками, небольшая спутанная бородка, белокурые волосы со следами красок, рассыпанные в беспорядке, которые в пылу жаркой работы он поправлял пятерней. В его взгляде, в котором раньше чувствовались беспокойство и печаль души, теперь появились чистота и ясность. На лице, загоревшимся румянцем, легко можно было прочитать внутреннюю радость. То, к чему стремился художник за всю свою мятежную и сложную жизнь, свершилось. Ему было совершенно очевидно, что свершилась коренная перемена всего его бытия, и он должен начать новую жизнь. Но как сложится она, он не представлял. Эрзи выходил на улицу и целыми ночами бродил по Москве, прислушиваясь к завыванию осеннего ветра, подставляя лицо под хлесткие удары предзимнего холодного дождя со снежной пылью. Во время такой прогулки по Красной площади кто-то положил ему на плечо руку. Он вздрогнул от неожиданности и, резко обернувшись, удовлетворительно вздохнул. «Серафимович! Ой, как кстати!» «Его по всей Москве разыскиваю, отшельника!» Обнимая и целуя, говорил обрадованный писатель. «Ну как, друг, перемена, пожалуй, покой тебе не дает, как и мне? Все сомнения разлетелись к чертям по белу свету. Радость торжествует. А мы к ней, патенька, и непривычны. Вот и мотаемся даже по ночам, не зная, сон это или явь». «Так оно и есть. Мне стало уже мерещиться, что радость может задавить. Сердце зовет к новому образу. Мысль тоже работает в новом направлении, а внутреннего видения пока еще нет. Вот выходит, что при ясных глазах, радостном сердце и без путаницы в голове может наступить творческая слепота?» «Пустой ты говоришь, Степан Дмитриевич. Это перед новым творческим походом вся психика перестраивается. Помни, что только поверхностным дарованием легко и в печали, и в радости. А ты рожден ворочить глыбами, потому и от счастья тебе не менее трудно, чем от горя». «Может и так», — согласился Эрзя. Друзья походили вокруг Кремля, в котором было тихо, заходили пить чай на квартирку к Серафимовичу на Большом Трехгорном переулке, побывали в мастерской Эрзи на Петровском шоссе, поговорили обо всем и лишь под утро разошлись у беговой аллеи. «Помни, Степан Дмитриевич», — на прощание сказал писатель, «теперь настало такое время, когда, как масло от воды, отделилось все наше и чужое, и стали мужики и рабочие на одну сторону, а имущие на другую. Успех же на нашей стороне, потому как правда с нами. Противники наши с большим опытом, и нам с ними воевать трудненько придется. Да что бы там ни было, одолеем мы». Эрзи, всегда с какой-то легкой завистью относившийся к трезвому взгляду своего московского друга, на этот раз был особенно доволен им. И поэтому он невольно выкрикнул вслед ему: «Я люблю тебя, Серафимович, черт!» После разговора с Серафимовичем Эрзи, несколько успокоившись, лег на кровать и, обдумывая план своей жизни при новой власти, заснул крепким сном. Его разбудила Елена Мороз, которой он питал особое уважение. «Знаешь, Лени, у меня что-то прояснилось. Меня мало знают в России, Поэтому поеду в Петроград и попрошу Анатолия Васильевича организовать мою выставку в Москве. Это будет моим отчетом перед новым отечеством. Итогом, правда, не полным, пройденного пути. На этом проведем черту под прошлым и заведем советский счет своего труда». «Так что же ты задумал?» — спросила Елена. «Я хочу в горах Урала высечь памятник Октябрю. Пусть будут смотреть наши монументы все материки Земли». В Петроград он приехал декабрьским морозным утром. Город гудел, как улей. Во всем ощущался приподнятый ритм новой жизни. Люди ходили в бодром настроении. То и дело можно было слышать раскатистый смех и разговоры во всю шире души. Эрзи сразу был захвачен этой энергией свободного волеизлияния и сам охотно вступал в разговоры с незнакомыми людьми, говорил с ними, как с близкими. Первый нарком просвещения советского правительства России принял скульптора по-братски тепло. «Здравствуйте, товарищ Эрзи!» — приветствовал он скульптора, вышел за стола и обнял его. «Я знал, что вы придете. Очень рад, очень рад!» «А куда же мне идти, как не сюда?» — улыбался Эрзи, не в силах скрыть душевного волнения. Наркому все время звонили по телефону. Беспрестанно заходили все новые и новые лица. Он отдавал распоряжения, подписывал бумаги и что-то записывал на память. И, наконец, заговорил со скульптором. «Видите, товарищ Эрзи, какая уйма дел?» «Как не видеть? Нешуточный дом взялись строить. Вот и добро, что понимаете». Свою просьбу о выставке Эрзи хотел уже отложить, потому как полагал, что не до него. Но Анатолий Васильевич сам предложил скульптору. «Вы в Москве живете, я это знаю. Скоро и правительство туда переедет. Помогайте, пожалуйста, обживать новую столицу. Я напишу вам записочку к московским товарищам. Пусть организуют художественную выставку. Вам на ней надо полнее себя показать, чтобы не хуже было, чем в Париже. Пусть знают, что большевики не только разрушать, но и красоту ценить умеют». «Вперед, Эрзя!» — скомандовал скульптор себе и вышел на шумную площадь. Он знал, что в Петрограде находился его старый друг Герман Александрович Лопатин. Решил навестить его и поделиться своей радостью. Эрзя через своего знакомого извозчика достал баночку русских огурцов и полштофа старой водки. Подарок был скромный, но он как-то укрепил надежду Эрзи на теплую встречу. К Петропавловской больнице, где теперь находился Герман Александрович Лопатин, он подъехал около 9 часов вечера, когда над городом уже опустилась ночь, и окна домов тускло светились робкими огоньками еще не совсем выздоровевшего от перенесенных потрясений города. Полусонный сторож, уставший от старости и от дневных хлопот, принял его неохотно. Он ворчал и ссылался на распорядок больницы. Но скульптор, употребив всю настойчивость, расположил старика к себе. «Напрасно стараешься, человек. Теперь уж Герман Александрович стал себе не рад», — говорил старик вслед Эрзи, входившему в палату Лопатина. Войдя в последнее убежище этого легендарного человека, Эрзи остановился у дверей. Перед ним, всего в нескольких шагах, на кровати сидел высокий и пожелтевший старик в темных очках. Пепельная его борода беспомощно упала на колени. На лице не было никакой жизни, а высокий лоб, который так подчеркивал силу ума и непоколебимой воли, казался восковым. «Неужели это Герман Александрович?» С горькой грустью подумал Эрзя и растроганно произнес. «Несокрушимый, родной мой человек, ты ли это?» Герман Александрович Лопатин не отозвался на голос, а сидел неподвижно, перебирая сухими длинными пальцами складки больничного халата, как будто старательно записывая что-то на память. Эрзю это как ножом полоснуло. Он понял, что его друг глух и слеп. Превозмогая боль сердца, он порывисто бросился к нему, нежно обнял, прижал его голову к своей груди, приник губами к прядям его уцелевших волос. «Погоди же, погоди!» — раздался низкий грудной голос Лопатина. «Дай мне посмотреть на тебя!» И Герман Александрович длинными сухими пальцами осторожно провел по лицу Эрзи. Его руки скользнули на плечи и, дойдя до пояса, слабо обняли скульптора. «Степанушка! Эрзя!» — произнес он скрипуче, как высохшее дерево на тихом ветру. «Интересовался твоей судьбой. Да потерялся ты невесть куда. Я уж грешным делом подумал, проглотила тебя русская тьма, а ты вон какой здоровый. Пригодятся силушки твои, Степанушка, для нового дела». Эрзи рад был хоть чем-нибудь угодить своему другу и, забыв, что Лопатин не слышит, поспешно рассказывал, как его принял Луначарский, возбужденно говорил о предстоящей выставке, открывал свои планы на будущее, и сколько бы еще он говорил, не вмешайся, сторож. «Он глух и слеп, и нечего слова ронять понапрасну». «Меня он и такой поймет», — отмахнулся Эрзи. Лопатин держал в своих дрожащих руках горячие руки скульптора. Казалось, что он слышит его взволнованный голос. «Очень приятно», — с трудом проговорил Лопатин. Эрзи открыл баночку огурцов и предложил выпить по чарке. Лопатин, разогретый напитком, оживился. «Ты мне, друг, вернул силы, и приятно вспомнить наше крылатое время, когда мы были подхвачены идейным течением, которое несло нас вперед и вперед, и поодиночке разбивало об острые скалы. А нас становилось все больше, и у меня нет основания раскаиваться в избранном пути». «Конечно, конечно», — говорил шаром Эрзи, «не будь таких, как вы, давно бы увяло нивы жизни». Лопатин не слышал скульптора, но он по интуиции вел беседу в нормальном русле. «Да, в октябрьских знаменах и наша кровь олеет. Жаль только, что я уже не вижу полета этих красных птиц, а уши не слышат трепета их могучих крыльев. Неустрашимый мой, такие люди, как вы, могут слышать и видеть сердцем». «Правда твоя, Степанушка. Я счастлив, хотя и начал свою сознательную жизнь в Петропавловской крепости узником, и кончаю ее в Петропавловской больнице обессилевшим и одиноким человеком». «Вы поистине неустрашимый», — сказал на прощание Эрзи, расставаясь с другом. Лопатин, провожая гостя, приподнялся с больничной койки и с трудом встал, походя на величественный монумент, отлитый из бронзы. Весь его вид говорил, что он доволен содеянным, чему отданы были сполна его силы ума и огонь сердца. Поездка в первую столицу социалистического государства была для Эрзи значительным событием. Его официально признало советское правительство. От него получил он поддержку и был безмерно рад, что в такое трудное время народный комиссар не забывает об искусстве. Более того, поручает ему обживать Москву своими творениями. Все страхи отошли и сомнения развеялись. А ведь его пугали, что пролетариат вывезет на свалку все произведения искусства. Он, правда, не верил в это, но все-таки был подготовлен ко всяким неожиданностям. Поездка была важной и в нравственно-психологическом отношении. Вот уже 3 года, как Эрзи живет в Москве. Его характерное лицо, лицо не то подвижника-аскета, не то интеллигента 60-х-70-х годов, запоминается сразу, писали о нем газеты. Отшельник, весь ушедший в святое ремесло, одинок среди московских художников. За 3 года ему удалось выставить 5-6 вещей на 2-3 выставках, и только. Он мечтал о своей выставке, ему так хотелось показать свои работы. Но война, а затем революция мешали этому. Союз русских художников свысока относился к его работам. Мир искусства был равнодушен. Он нашел приют для 2-3 своих работ в товариществе. Но он мечтал не об этом. В России в отношении к Эрзи образовалось нечто вроде заговора молчания. Создалась какая-то атмосфера недоверия, иронического подсмеивания над его заграничными успехами. Правда, скульптура у нас в России никогда не находилась в почете. На наших выставках вплоть до последнего времени и организаторы выставки, и публика, и критика смотрели на скульптуру как на нечто несущественное. И вот теперь организаторы выставки картин «Свободное творчество» дали возможность Эрзе выставить сразу до 30 работ. Эта выставка дает нам возможность судить о творчестве этого скульптора, нарушить, наконец, заговор молчания. Как бы ни относились к творчеству Эрзи, никто не может утвердить, что он не мастер, что он не справляется с материалом, что его работы лишены скульптурных достоинств. В его работах мечты, отчаяние, грезы, Лена, сон, Зинаида, Катя мы видим полное использование пространства камня, принцип, который блестяще был разработан Микеланджело и другими лучшими скульпторами. Чем меньше отбито камня, тем лучше. Правда, у Эрзи есть работы, в которых руки и ноги далеко отстоят от туловища. Но и в них мы чувствуем все же общую скульптурную форму. Такова, например, его работа «Страсть». Работа декоративная, где конечности отставлены далеко от корпуса. Такова работа «Мрамор» номер 258. Форма остро ощущается Эрзией, и это поймет всякий, кто внимательно всмотрится в его работы. Какое, например, превосходное трактование форм в сне, где женская фигура приникла к земле, точно слившись с ней, составляя одно целое. Эрзя — большой мастер, и это чувствуешь сразу, когда смотришь на его мрамор, над которым он так любит работать и который так послушен ему. Цитаты из газеты «Вечерние новости» от 15 февраля 1918 года. После закрытия выставки на плечи Эрзи легло немало забот. Нужно было приготовить помещение и свести скульптуры в одно место. Мастерская Эрзи на Петровском шоссе могла вместить только часть произведений, а для остальных необходимо было приспособить подходящее помещение, на которое не могли бы претендовать граждане, испытывавшие в то время острую нужду в жилье. Эрзи не обладал тем даром практического ума, который необходим в подобном случае. Он походил по коридорам Моссовета, взглянул в несколько кабинетов и, увидев заботливо суетившихся людей, которым было не до него, махнул рукой, расстроенный вернулся к себе на Петровское шоссе. Рабочие, принимавшие участие в перевозке произведений с выставки, с удивлением смотрели на растрепанного художника и от души сочувствовали его крайне затруднительному положению. «Вот оно как получается», — говорили они между собой. «Все заботятся о своих семьях, всю жизнь размещают себя и детей, а этому человеку надо сохранить то, чем любуются другие люди». Кто-то из них подметил. «Муторное это занятие, формовать и то легче. У нас целый цех заодно думает, а он кругом один. Попробуй вот эту бабу сотворить, ее и сейчас с места не сдвинешь, а ведь ему нужно было тащить мрамор, платить за него деньги, потом извлечь эту красоту, в человека превратить, да теперь еще и нянчиться с ней». «Что и говорить», — соглашались они, — «трудная работа быть скульптором, тяжело ему хлеб достается». Эрзи был свидетелем этой беседы. Душевное отношение растрогало его. «Ребята, помогли бы разместить работы на место». «Где оно, это место?» — спросил один из ребят. «В том-то и дело, что нет места, а вы теперь хозяева страны. Найдите помещение, покажите свою власть». «А что, ребята?» — сказал один из рабочих парней. «Поискать так и найдется». И они двинулись к соседнему дому, прилегавшему к мастерской. Ребята повели Эрзи в соседний дом, где они облюбовали большое сухое полуподвальное помещение, в котором была разбросана всякая рухлядь и поломанная мебель. Эрзи понравилось помещение. Рабочие тут же очистили его и вскоре разместили в нем все работы, да в таком порядке, что сам скульптор от умиления не мог скрыть улыбку. В знак благодарности он угостил ребят. Подвыпив, они расхвастались. «Ишь, как уютно вашу семейку поместили! А на утро вам охрану грамоту завод выпишет! Будьте спокойны, мы слов на ветер не бросаем! Не зря поем! Кто был ничем, тот станет всем!» За время выставки Эрзи имел много встреч со старыми знакомыми, художниками и скульпторами, завязал новые связи. наслышался всяких хороших и вздорных предложений о дальнейшей судьбе искусства и об устройстве жизни вообще. Теперь ему все это нужно было обдумать, взвесить, прикинуть, определить свое отношение. Он часто уединялся, читал, записывал, делился своими мыслями с Еленой. Однажды она спросила его: «Я чувствую, что-то ты скрываешь. Мне даже сдается, боишься чего-то?» «Я не люблю высказывать того, чего еще не понял сам». «Неужто и для тебя есть недосягаемое?» «Ха-ха!» — рассмеялся Эрси. «Только для Бога все постижимо. И то люди Бога молят, а живут по своей воле». «Не отвлекай. Скажи, что тебя мучает?» «Тяжело дышит моя родина. Много умных людей сбежало». «Это еще полбеды. С продовольствием у народа плохо. Из-за этого положения можно выкрутиться. А вот воронье стало в стаи собираться. Да немчура прет. И на Петроград, и на Украину. Все буржуи земли на нас будут наседать. Наше государство молодое. Как оно будет держаться под этими лихими ветрами? Выстоим ли мы? Вот в чем моя дума. Сходи к Серафимовичу или там к Бродскому. Они ближе к властям и лучше нас знают, что ожидает Россию». «Нет, милая, на этот вопрос может ответить только один человек». «Да к нему не попасть. Не до нас ему сейчас». «А тогда нечего и голову ломать. Из пустой бочки не напьешься. Поговорили, и ладно. Завтра ты меня проводишь к маме в Ростов, а там видно будет. Надумаешь, куда определиться, весточку подашь. Я примчусь к тебе». После отъезда Елены к матери в Ростов Эрзи несколько раз пытался работать, но ни на одном образе не мог сосредоточиться. Брался он вырубить скульптурный портрет рабочего, бросил. Хотел сделать автопортрет, ничего не получилось. Эрзи еще не представлял, во что выльется та энергия творчества, которая в нем забурлила неистово. Но уже был спокоен за себя, что сможет удержать свой творческий порыв на гребне новой жизненной волны. Прежде всего, Эрзи стал думать о создании монументального образа того человека, которому суждено было укрепить его внутренние силы и те идеалы, которыми он жил и которые двигали им до сих пор. Реально, его мысль могла осуществиться только там, где было вдоволь природного гранита и мрамора. И он задумал поехать на Урал. Эрзи относился к числу тех необыкновенных характеров, которые, приняв решение, от него не отступают. Друзей и знакомые советовали, просили и настаивали повременить с поездкой на Урал. Разгоралась гражданская война. Всюду, не только в городах, но даже в селах, стало неспокойно. Продовольственные трудности ему легче было бы пережить в Москве, нежели в незнакомом городе. Но Эрзи отмахивался от всех. Усиленно добивался приема у наркома просвещения Луначарского, ведавшего всеми вопросами культуры. В начале апреля 1918 года прием состоялся. Анатолий Васильевич Луначарский в глазах скульптора был авторитетом. Он виделся с ним несколько раз, и все встречи для скульптора были полезными. Поэтому Эрзи возлагал большие надежды и на эту аудиенцию. Хотя в отделе изобразительных искусств, которым ведал нарком, его встретили с холодным безразличием, можно сказать, с неприкрытой неприязнью. Анатолий Васильевич принял его в высшей степени дружелюбно, делился своими мыслями как с единомышленником. Нарком даже прислушивался к его мнению по перспективам развития искусства в стране советов. Эрзи сидел в большом кожаном кресле и с разрешения хозяина курил заветную трубку, а Луначарский ходил по обширному светлому кабинету и говорил об искусстве мягким, приятным голосом, в изысканных выражениях, в которых чувствовалась высокая культура, ставшая органической частью всей его натуры. «Я знаю, что вам трудно. Да и нам нелегко», — говорил он чуть-чуть картавя, но немало не стесняясь того. «Мы убеждены и с величайшей уверенностью утверждаем, что именно в нашей стране будет положено новое начало великого расцвета искусства. Жизнерадостность у нас уже сейчас, когда мы делаем лишь первые робкие шаги, пересекается с чрезвычайно интересным и общеевропейским движением к монументальной чистоте скульптуры. Об этом своеобразнейшем явлении надо думать, чтобы с толком поощрить его. А не опасаетесь ли вы, Анатолий Васильевич, что горячие головы затопчут живые ростки настоящего искусства? Не то спрашивая, не то утверждая, произнес Эрзи. Мы знаем, дорогой Степан Дмитриевич, есть среди нас немало головоногих крикунов. Но вы знаете и то, что принцип центробежной силы нашего движения отбирает только полновесное, а все, что облегченно и противоестественно, попылит немного и развеется. Все лучшие люди Европы ждут именно от нас нового мощного и спасительного слова в области художественного творчества. И мы не обманем их ожидания. Мне вот довелось посмотреть лишь фотографии вашей матери с ребенком. Так это великолепная скульптура современности. А мы ведь еще года от роду не имеем. Я искренне тронут вашим вниманием. А вот молодчики, пытавшиеся сорвать мою выставку, говорят, в вашем отделе изобразительных искусств ответственные посты занимают. Не подгрызут ли они еще неокрепшие корни? Озабоченно и с ехицей спросил скульптор. «Благодарю за откровенную и прямую критику», — рассмеялся нарком. «На это я вам скажу, Степан Дмитриевич, мне от многих попадает из-за молодых энтузиастов. Но меня ведь тоже можно понять. Все приходится создавать заново, а коммунистических университетов по искусству никто пока не кончал. Вот получается частенько, что в потьмах ловим истину. Могут что-то и поломать, если вовремя не одернуть. Обещаю совершенствоваться. Меня самого порой пугает крайне левое и поверхностное публицистическое тенденциозное суждение о скульптуре. Совершенно неправомерно осуждают сюжетное и психологическое начало, ополчаются против изображения обнаженного тела, расценивая это как проявление буржуазной идеологии». «Так они же совершенные невежды!» — почти выкрикнул Эрзи. «Я с вами согласен. Но этого крайне недостаточно. Нам, взявшим на себя непомерный труд создания нового мира и нового человека, следует иметь терпение и умение поднимать людей к пониманию сущности явления. Вот хотя бы относительно обнаженного тела в скульптуре. Они считают всякое обнаженное тело проявлением буржуазной морали. Они знают того, что буржуа к телу относятся как пакостники. А мы тоже стоим за обнаженное тело, ибо хотим в этих образах увидеть устремление к воспроизводству различных типов прекрасного строения тела. Появление в скульптуре здоровой мужественной обнаженности как проявление красивой жизни и гармонически развитой личности, несомненно, должно занять свое место в нашем новом искусстве. Мы уже теперь начинаем развивать физкультурные движения, и оно у нас разовьется вширь и вглубь, и в недалеком будущем наложит свою благородную печать на весь наш быт. Да не в тулупах же мы будем изображать этого нового человека. «Хм», — с улыбочкой кашлянул Эрзи, «античные мастера понимали красоту, и их урок надо иметь в своих ранцах социалистов. Поэтому мне думается, Анатолий Васильевич, первонаперво следует приучить этих рысаков от искусства, или как их там называют, левых». «И в этом вопросе у меня нет самоотверждений. Меня Владимир Ильич частенько предупреждает, чтобы новое строилось лишь при условии всестороннего учета всего созданного человечеством. Но не так уж просто, дорогой мой, сочетать новое искусство со старым. Вот почему, когда дело доходит до практики, происходят чуть ли не рукопашные бои, и всяк убежден в своей правоте. А кто думает иначе, того объявляет врагом советской власти, революции, партии и народа. Понятна их крикливость. Я полагаю, и они добра хотят. Новые пути ищут. Как тут окриками действовать? Мне думается, нажмешь, сломаешь, а не заметишь, в тину затянут. Вот, дорогой мой, какое деликатное дело приходится решать в искусстве». Луначарский подошел к письменному столу и взял напечатанный текст с гербовой печатью государства. «Я вас ознакомлю с совершенно новым документом», — с особой торжественностью произнес Луначарский и прочитал. «Декрет Совета народных комиссаров о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Эрзя даже подпрыгнул на месте. «В такое беспокойное время! И памятники! А это ведь целый фронт, дорогой Степан Дмитриевич! Надо спешно мобилизовать художественные силы и организовать широкий конкурс по выработке проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Российской революции!» «Как вы на это смотрите?» — обратился нарком к Эрзе. «Готов хоть сейчас приступить к работе!» — радостно ответил скульптор. «Но считай своим долгом предупредить, что при сумятице в современных умах может со всеми царями полететь в одну кучу и Петр Первый, и даже Александр Сергеевич Пушкин. Держать на привязи следует, а то горячие головы мигом погром учинят». «Не спорю, пролетарская дисциплина нужна, да и советы настоящих художников надо уметь слушать», — согласился нарком и пояснил. «Создается комиссия из компетентных лиц. Я запишу вас консультантом этой комиссии от Наркомата просвещения». «Как я понимаю», — произнес художник, — «начало будет положено в Москве и в Петрограде». «А я решил поехать на Урал». «Так можно же повременить, Степан Дмитриевич». «Нельзя», — сказал Эрзя и, наклонив голову на бок, посмотрел на наркома с видом человека, которого отговаривать бесполезно. «Я слышал про ваш упрямый мордовский характер», — с улыбкой произнес Луначарский. А затем, приняв серьезную позу, настойчиво спросил. «Может быть, на этот раз измените своему нраву?» «Я очень прошу вас». «Анатолий Васильевич, вам известно мое расположение к вам. Я бы не позволил вынуждать вас уговаривать меня. Но решение мое созрело. Ехать на Урал. И только смерть в состоянии преградить мне дорогу. Не поможете? Пешком пойду». «Вижу, вижу. Что вас туда влечет?» «Гранит и мрамор», — открылся скульптор и с надеждой на поддержку посмотрел на наркома. «Хе!» — рассмеялся нарком. «Так этого добра мы завезем сколько угодно». «Ойли!» — сказал скульптор и хитро прищурился. «Что-нибудь задумал грандиозное?» «По глазам вижу». «Да, Анатолий Васильевич, невиданное! На скалах Уральских гор... Между Европой и Азией вырублю монумент Ленина. Пусть люди всех материков видят его и знают, что этот человек постиг законы движения общества, а положит их на алтарь простых людей». Эрзи встал, давая понять, что отговорить его никто не сможет. Луначарский вышел из-за стола, прошел несколько раз по кабинету и после долгой паузы энергично заговорил. «Я всем говорю, что Степан Дмитриевич Эрзя – самый революционный скульптор эпохи. Именно он с трепетом ждал нашу социалистическую революцию, ибо видел полную возможность служить ей всеми силами своего неукротимого таланта. И я не ошибся!» Нарком говорил взволнованно, и чувствовалось, что его занимала мысль художника о монументе в честь Ленина. «Не знаю, дорогой товарищ Эрзя, насколько реально в наше время твоя дерзкая мечта – но по своей сущности она гениальна, и я ее разделяю. Я распоряжусь, чтобы вам дали документ от правительственной комиссии по памятникам, и на местах вам окажут всемирную помощь. А вы там, в Екатеринбурге, в свою очередь, поможете местным организациям осуществить декрет Совета народных комиссаров, с которым я вас ознакомил. В добрый путь!» На прощание Луначарский крепко пожал ему руку, проводил до дверей, потряс дружески за плечи и добавил: «Пишите! Когда будет потребность, поможем!» Эрзи был в хорошем настроении, и ему даже хотелось по-мальчишески созревать. Проходя мимо комнат, в которых размещался отдел изобразительных искусств, он открыл одну из дверей и, посмотрев на шумливых леваков, крикнул по-эрзянски: «Узы!» Когда они бросились из комнаты за скульптором, чтобы узнать смысл сказанного, Эрзи уже вышел на улицу и быстро пошел, размахивая руками. Энтузиасты из отдела изобразительных искусств в отместку за дерзость скульптора всячески затягивали оформление его документов. Но они были бессильны против твердого решения наркома. Документы Эрзи получил и стал собираться в дальнюю дорогу. Больших трудов стоило ему съездить за Еленой в Геленджик. Магическое воздействие оказывал его правительственный документ за красной гербовой печатью. Ему оказано было всемирное содействие со стороны советских учреждений и воинских частей. Вернувшись с Еленой в Москву, Эрзи обошел своих друзей, собрал инструмент и через несколько дней выехал в Алатырь за племянником Васей, так как видел в нем хорошего помощника. Научить его на большом деле новому искусству было его заветной мечтой. В Алатыре Эрзи задержался недолго, хотя земляки устроили торжественную встречу и старались искупить свою вину за то, что деньги, собранные с граждан властями, потрачены не на музей Эрзи, а на войну. Мать скульптора, Мария Ивановна, стала совсем старенькой женщиной и напоминала высохшее и согнувшееся под тяжестью лет дерево, на котором кое-где еще зеленеют поредевшие листья. Могила отца заросла травой, и липа, посаженная рядом, как будто не замечая почерневшего от времени креста, не давала воскрешать печальные чувства смерти близкого и дорогого человека. Она трепетала зеленой листвой, а птицы распевали свои незатейливые песни. Все это навевало размышления о жизни и грусти, об уходящем. Но, несмотря на эти печальные картины, у Эрзи не было подавленного состояния. Люди его родного Латыря, получив свободу и землю, были в приподнятом настроении. На сердце у скульптора было солнечно, и ему показалось, что и Сура, и впадавший в нее Латырь, и пейзажи вокруг милых для него рек, поймы, в лугах которых ошумела его юность, все стало праздничным, полным тепла и уюта. Эрзя вместе с Еленой Мроз и Василием с утра до вечера бродили по памятным местам и перекидывались шутками, а вечером обедали за общим столом. Мать по-прежнему хлопотала и любовалась ими. Она сохранила память о Мариане Орловской, сокрушалась о ее ранней гибели, рассказанной ей сыном. Она даже теперь не спросила Степана, кем же приходится Елена Мроз. Эрзия рекомендовал ее своей ученицей и помощницей. «Знать так и есть», — подумала она, — и решила, что после Марианы и Марты сын никогда не обзаведется семьей. На вокзале знатного земляка провожали всем городом. Поезд уже тронулся, а Эрзи все слышал голоса: «Не забывай своих!» Молодые парни вперегонки бежали за поездом. Люди махали руками. Только мать стояла неподвижно, опираясь на посох, и придерживая ладонью губы, как бы желая сохранить до последних дней прощальный поцелуй сына. На новом месте разговор с властями был резок, но внушал надежду. На предложение принять школу Эрзи ответил: «Я согласен, но ведь ее надо восстанавливать. Все в ваших руках. Действуйте. Попробуем к годовщине Великого Октября все привести в надлежащий порядок», — дал обещание Эрзи. «Скоро сказка сказывается, да и скоро дело делается. Ловим вас, товарищ Эрзи, на слове. Не сдержите, пеняйте на себя. Люблю власть, строгую и справедливую», — полушутя сказал художник, а в глубоких его глазах залегла забота. «На то мы порешили. Мы вас одного не оставим. Но душой всего будете вы, Степан Дмитриевич». Приняв школу, новый директор задумался, и хотя он относился к людям решительным, упорство которых возрастает в прямой зависимости от сложности задач, на этот раз имел растерянный вид. Он оказался в положении человека, которому следовало подняться по лестнице, у которой нет ни одной крепкой перекладины. Не зная, за что взяться, Эрзи размахивал руками, разглаживал пальцами морщинистый лоб, нервно ходил по обширному кабинету. Ничего не придумав, пошел бродить по городу. И тут осенила его мысль обратиться в политуправление Красной Армии, где должны быть сейчас на учете лучшие люди России по всем специальностям. Расчеты директора Советской художественной школы полностью оправдались. Армейские товарищи прикрепили к нему группу людей, понимавших толк в искусстве. Это были Самарин, Голубев, Беленков, Вафулина, которые охотно стали помогать ему в восстановлении мастерских, в организации приема учеников и в подготовке необходимых инструкций и программ, обеспечивающих нормальный ход учебного процесса. Некоторые из них были строгановцами и помогали Эрзи создавать учебные планы и программы, в которых учитывался богатейший опыт Московского строгановского училища и училища живописи, ваяния и зодчества. Эрзя, хорошо знакомый с передовыми достижениями русской и европейской художественной культуры, на себе испытавший жесткие удары реакционных проявлений старой школы, с помощью товарищей по искусству за сравнительно короткое время создал новые учебные планы и программы школы. Параллельно полным ходом шли восстановительные работы. И здесь Эрзя проявил истинную мужицкую хватку. Он сам день и ночь не знал покоя, да и своим помощникам не давал спать. Всех удивляла находчивость директора. Он способен был выкручиваться буквально из безвыходного положения. Не было мастерских. Школа не располагала необходимыми материалами и средствами. Всюду приходилось сталкиваться с непреодолимыми трудностями. Но все, как по мановению волшебной палочки, становилось одолимым. Скульптор пропадал куда-то, а на второй день, глядишь, к школе везут, тащат материалы, и приходят люди, которые исполняют свою работу аккуратно, как будто бы они только тем и занимались, что строили художественные школы. Все, кто близко стоял к Эрзе, допытывались, как это ему удается. В ответ на докучливые вопросы он кротко улыбался и попыхивал заветной трубочкой. А однажды, когда приступил к восстановлению гранильной мастерской, пригласил Елену и группу товарищей на Екатеринбургскую гранильную фабрику. Нашел он здесь двух пожилых мастеров, отозвал их в сторонку, познакомил со своей компанией и с насмешливой искоркой в глазах заговорил. «Вот видите, товарищи, все эти мои друзья и помощники пытаются убедить меня, что на вашей фабрике, да и в роду, ни у кого из ваших работяг нет способных людей, которых можно было бы обучить высокому искусству. А я думаю иначе. Есть у вас юноши и девицы, которых мы научим. И не только Россия, но и мир будет дивиться их мастерству. Вот и рассудите, кто из нас прав, кто виноват». «Зря они говорят, Степан Дмитриевич. Мы тут 3 дня после вашего прихода спорили и всем миром решили», сказал один из старых уральцев и вытащил из кармана рабочие блузы и измятый листок бумаги. «Вот эти люди подойдут. Их мы тут подобрали 2 десятка». «И ручаемся за них!» «Да...» — протянул Эрзя и внимательно стал вчитываться в каждую фамилию. «Я верю вам и возьму их. Ни на кого не посмотрю». «По глазам вижу, Степан Дмитриевич», — сказал второй уралец. «Нужда вас какая-то томит». «Безвыходная, товарищи, нужда. Прямо за горло берет». «Что в наших силах? Не откажем», — деловито проговорил первый рабочий и добавил. «Ты только нам поясни, Степан Дмитриевич, что к чему, а мы сделаем в аккурате так, как нужно для дела». «У меня вот тут эскизики, подсчеты, расчеты, все, что нужно. Посмотрите, тут и слепой разберется». Эрзя подал рабочим аккуратно разрисованные свои чертежи, рисунки, планы и размеры оформления гранильной мастерской. Рабочие подозвали еще несколько человек, посмотрели, поспорили и тут же дали слово исполнить дело в самые короткие сроки. Эрзи расспросился с ними и на прощание заметил. «Я вас не подведу. Буду учить ваших людей. Себя не пожалею, а русских скульпторов почище Родена взращу». «А мы тоже свое слово сдержим», — отвечали вслед ему рабочие. Через неделю гранильная мастерская была готова. Художественная школа в Екатеринбурге издавна несла добрую славу, но она была почти недоступна для простых людей. А вот теперь, когда рабочие фабрик и мастеровые из сел Урала узнавали, что она будет народной, к ней было приковано буквально всеобщее внимание. В школу потянулись дети рабочих и крестьян. К октябрю были открыты столярные, ювелирные, чеканные, гранильные, скульптурные, декоративные и живописные мастерские. Привлечены лучшие силы преподавателей и мастерских. Она, конечно, еще не была академией, о чем так страстно мечтал Эрзя, но в ней были заложены основы такой художественной школы, которая могла стать кузницей воспитания и обучения художников разных профилей. При этом таких художников, которые должны были овладеть опытом классического искусства. Сам Эрзи вел уроки по скульптуре и живописи, читал историю мирового искусства с древнейшего периода до наших дней. Главной своей задачей он считал, что народу необходимо показать идейные направления и высокий уровень нового искусства. Лучшим способом реализовать эти соображения он считал практическое осуществление декрета Совета народных комиссаров о создании памятников Российской социалистической революции. Поэтому деятельность школы была подчинена разработке грандиозного плана оформления Екатеринбурга как социалистического города. По замыслу художника, площади города и парки к 1 мая 1920 года нужно было украсить памятниками труду и скульптурами великих деятелей революции. Эрзя, не забывая о руководстве учебной и хозяйственной деятельностью художественно-промышленной школы, лучшие силы преподавателей сосредоточил на создании памятников для города. Этому делу он и сам отдавался с увлечением. По существу, он стал главным оформителем города к первомайским торжествам. По его генеральному плану на центральной площади Екатеринбурга должна была стоять монументальная скульптурная группа, символизирующая радость свободного человека труда. На площади Парижской коммуны предполагалось поставить обелиск в память погибших за власть Советов. На площади Труда – фигура кузнеца, опиравшегося на молот, а в сквере городской плотины, на пустовавших мраморных постаментах, предполагалось поставить фигуры молодого плотника и землекопа. Площадь Народной мести должен был украсить бюст Карла Маркса, а на площади Уральских коммунаров было намечено соорудить железный шар, подобный глобусу, на котором возвышалась бы фигура женщины с красным флагом в руках. Скульптор удивлял трудолюбием, выносливостью и умением все делать своими руками. Его пренебрежение к личным благам граничило с полной отрешенностью от бытового устройства человеческой жизни. Для Эрзи была предоставлена роскошная квартира бывшего директора школы с прислугой, мраморными лестницами и обширными залами. Но это ничуть его не занимало. Вместе с Еленой он переселился жить в мастерскую. Люди сочли это чудачеством, а когда присмотрелись, то убедились в естественности подобного шага, ибо скульптор жил только работой. Видеть же его отдыхающим было просто невозможно. Хорошо знавшие его в то время люди вспоминают. Поражало полное пренебрежение Эрзи к внешней стороне жизни. Человек высокой культуры, он и в мастерской, и вне ее ходил в длинной рабочей блузе, шитой из мешковины, в разбитых армейских ботинках с обмотками и в дырявой шляпе. Из-под коротких, опущенных вниз усов торчала неизменная трубка с самосадом. Эрзи был очень живым человеком. Казался иногда даже непоседливым. Он всегда торопился и не любил праздных разговоров. Зато работал он запоем. Казалось, боялся отнять даже минутку от работы, от творчества. Эрзи рисовал эскизы, создавал модели и непосредственно ваял по мрамору ответственные скульптуры, руководил учащимися, помогавшими художникам, наблюдал за творческим исполнением эскизов в материале другими скульпторами, непрестанно выдавал распоряжение Елене. Она согласовывала эскизы в руководящих инстанциях, находила рабочую силу и изыскивала материалы, которые расходились буквально тоннами. Всех поражала не только творческая фантазия, но и удивительное умение Эрзи видеть революционную сущность эпохи в образах. Его богатырская выносливость сочеталась с энергичной деятельностью разностороннего ума, оснащенного знаниями даже по самым отдаленным от искусства вопросам. Как-то Елена пришла из города и передала товарищам беседу двух старух, сокрушавшихся о царе-батюшке, якобы расстрелянном в попыхах и понапрасну. Елена умела чудесно копировать рассказы людей и на этот раз живо передавала диалог старух. «Царь-то, миленькая, не спослан был Богом!» «Знам от Бога, а дроват сам колол, земные дела исполнял, как простой мужик». «Бог велел царю быть, как все. Он уподобился, а люди брата своего не приняли, убили. Быть громадной беде. Что и говорить, покурает нас Господь за сына своего». Кто-то из мастеровых вмешался в разговор и утвердительно заявил, что и цари-то не все подлецы. Тогда Эрзя, как будто не слушавший разговора, резко бросил: «Все цари подлецы! Об этом еще французский философ Боден писал. Добродетельных людей вообще мало, а из этого небольшого числа добродетельных лиц государи обычно не избираются. Если среди множества государей один в высшей степени хороший человек, это великое диво!» Процитировав слова Бадена, Эрзи сказал: «Прошу вас чепухи не молоть! Работать надо! Есть лишь одна добродетель на земле! Это царство свободы и труда!» Эрзи был начитанным человеком и удивлял феноменальной памятью. Правда, он не любил спорить и лишь точно формулировал свои оценки, что не всегда до всех доходило. Потому он часто проигрывал перед демагогами, которые за громкими словами умели запросто прятать убожество своего ума. Так случилось и в художественно-промышленной школе. В январе 1920 года в Екатеринбург прибыл из Москвы комиссар искусства Равдель и уполномоченный глав профобра Швецова. Осмотрев школу, полномочные представители столицы остались довольны ее техническим оснащением, помещениями и составом учащихся, увлеченно работавших в мастерских и прилежно относившихся к учебе. Может быть, это было внешней маскировкой, но оба представителя весьма учтиво обращались и с директором. Они даже хвалили его за порядок в школе. Одновременно Равдель в спорах с местными властями отстаивал левацко-футуристические взгляды. Он выставил программу решительной борьбы со старым классическим искусством как хитроумным продуктом мира собственников, который разлагающе действует на ум трудящихся. Он требовал очистить школу от этого старого мусора и полностью оздоровить всю систему преподавания. Взгляды Равделя, прикрываемые революционными лозунгами, по существу отражали позиции отца русского абстракционизма Малевича. На словах он говорил о новом большом искусстве – народности и революции, фактически же пропагандировал отвлеченные и уродливые схемы, характерные для субъективно-буржуазного понимания идеалов прекрасного. Равделю не понравилось, что в художественно-промышленной школе, руководимой Эрзей, новое искусство понималось в прочной связи с классическими традициями. Не пришлось ему по душе и налаженная Эрзей тесная связь учебного процесса с запросами промышленного и сельскохозяйственного производства. Как представитель левых в искусстве, он усматривал в этом отход от социалистических идей и замаскированную форму протаскивания буржуазной идеологии. Он был категорически против того, что директор школы ставил задачу из наиболее способных представителей трудового люда воспитать истинных артистов искусства, которые бы знали лучшие образцы мирового искусства и создавали новые в прочных связях с промышленным и сельскохозяйственным производством. Эрзи требовал, чтобы учащиеся учитывали художественные вкусы народа, отложившиеся в его песнях, вышивках, зодчестве и тому подобное. Эрзи говорил: «Идти вперед, зная, что было до тебя, дыши тем, чем живет народ, но не цепляйся за хвост тети Моти». Он не допускал снижения искусства до утилитаризма и добивался, чтобы в школе жил дух высокой поэзии и совершенства. Швецова, видимо, не все улавливающая в абстрактных и высокопарных суждениях Равделя, имела намерение приблизить школу ближе к производству и его утилитарным нуждам, сразу же стала в оппозиции к комиссару искусств, и чтобы тот ни говорил, она начисто отвергала. И в конце концов расхождения между высокими представителями столицы накалились настолько, что они не могли друг друга даже видеть. Единственный выход из этих расхождений они нашли в расчленении школы на две части. За отделом изобразительного искусства Равдель оставил декоративную и живописную мастерские, а все остальное закреплялось за главпрофобром. Директором школы формально оставался Эрзи, который считал обоих представителей Москвы людьми невежественными в искусстве, и после некоторых попыток примирения с ними не вмешивался в их беспринципные споры. Скульптор только позднее понял, что скандал между этими людьми был началом разрушения его детища и полным крахом его планов организации Академии художеств на Урале. Увлеченный созданием новых скульптурных образов, Эрзи не имел времени обговаривать все вопросы, связанные с дальнейшими перспективами художественной школы в директивных органах. Он почти каждый день встречался с представителями заводов, городского совета, армейских частей, которые живо интересовались подготовкой оформления города к первомайским торжествам. Однажды к Эрзе зашел уполномоченный главпрофобра Чучин, которого Эрзе знал и считал очень порядочным человеком. В беседе с ним скульптор открыл одну свою тайну. Он заверил, что весь фронт монументальной пропаганды в городе он обеспечит, так как на помощь пришла бурмашина. Скульптор, работавший как раз над бюстом Карла Маркса, показал, как ведет себя его изобретение на деле. Чучин был поражен технической изобретательностью скульптора, который с помощью заводских ребят смог приспособить компрессор и сжатым воздухом дать движение весьма оригинальному устройству механического резца, и особенно тем, что мастер мраморную крошку выбивал, как искусный столяр снимает стружку с дерева. Движения скульптора были настолько точны и уверены, что постороннему наблюдателю его работа казалась забавной игрой. Чучин даже попросил испытать свою сноровку работать на этом простецком инструменте. Когда Эрзе подвел его к станку с куском мрамора и, начертив силуэт мужского лица, очень похожий на самого Чучина, вложил ему в руку механический резец, тот попытался снять по линии лишний материал. Однако резец скользнул по мрамору и вылетел из рук с тонким жалующимся визгом. «Да», — сказал Чучин, — «дуги гнут терпением. А тут нужно и умение». «Правильно вы сказали, и умение, и терпение». А вот опять два ухача примчались с путевкой наркомпроса. Так у них вообще яролаж в голове. «Поди тоже, леваки, вот дури и мучаются». «Нет, Степан Дмитриевич, у них не дурь, а болезнь пострашнее. Я видел, они за место людей какие-то кубики рисуют. И ноги у этих уродств растут на том месте, где положено быть ушам. Все, говорят, надо переиначивать теперь. Хватит рисовать по старинке. От этой скуки, говорят, слоны уже стали дохнуть. Ой, языкастые канальи. Начнут доказывать свою правоту, залепят словами». «Поверишь, что уши выше лба растут?» — насмешливо спросил Эльзи. «Могут запутать, Степан Дмитриевич». «Тогда гоните их прочь», — советовал скульптор. «С мандатом они, рад бы прогнать, да силенка маловато». «Тогда обнимайтесь с ними», — крикнул Эрзя. «Да знаете, что придет время, не то что люди, куры будут смеяться и над вами. Жаль, очень жаль, что такие бусурмане добрым людям мозги темнят». Эрзи начал работать над скульптурным бюстом Карла Маркса. Чучин смотрел на его точные движения рук с механическим резцом и видел, как на виду рождается могучее лицо мыслителя с неукротимым характером, запечатленным на всех линиях высокого лба и энергичного выражения губ. Он думал о художнике. «Этот человек рожден, чтобы своим искусством переспорить саму природу. А вот какой-нибудь крикун его обольет грязью и опозорит». В тяжелом настроении Чучин ушел из мастерской художника в кабинет директора, где Эрзи бывал редко, так как терпеть не мог пустых разговоров и совещаний, которыми в то время стали непомерно увлекаться. В огромном кабинете директора художественно-промышленной школы собрались все преподаватели, работники Наробраза, представители общественных организаций школы. Не было только директора. Он работал с упоением над образом Маркса. А здесь, наверху, чистили его по всем статьям. Учебный план школы, программы, составленные под руководством Эрзи, и весь процесс подготовки художников они разнесли в пух и прах. Всех обвинили в отступлении от марксизма, революции и народных интересов в искусстве. Чучин вошел в кабинет как раз в тот момент, когда кто-то истошным голосом кричал: «Политическая безграмотность, куриная слепота и мелкобуржуазное благодушие привели вас к забвению революционных завоеваний Советской Республики и Международной Социалистической Революции. Опомнитесь, товарищи, скульптор Эрзя вскорблен отбросами с буржуазного стола, и недаром его расхваливали на весь мир лживые буржуазные газеты. Они его купили с потрохами. Из Москвы он сбежал, там бы его разоблачили. Здесь, на Урале, он задался единой целью, чтобы создать свою крепость буржуазного искусства. Он развращает умы рабочей и крестьянской молодежи, собрал вокруг себя людей, которых решительно отвергла столица». «Именем революции и народа предлагаю снять Эрзю с поста директора школы и всех его педагогов, приспешников, распустить. Мы расчистим это буржуазное болото и на свежем месте создадим настоящую школу пролетарского искусства. А потому призываю все здоровые элементы приступить к штурму. Античные фигурки голых людей, бесстыдно разлагающая молодежь, разбить и выбросить на свалку. Кроме того, Эрзи собрал в библиотеке вредные книги. Их сжечь!» Кто-то робко зааплодировал, но остальные сидели в гробовом молчании. Никто оратору не возражал. Тогда объявили, что с этого дня Эрзи, как скульптор с буржуазной идеологией, доступа к молодежи иметь не будет, и школа вверяется в надежные пролетарские руки. Чучин сначала был ошарашен неожиданным ходом собрания, а потом, опомнившись, набрался смелости и от имени профобра и советской первой трудовой армии Уральской области комиссии профтехнического образования заявил: «Я не разделяю вашего мнения. Скульптор Эрзи нужен народу. Я не могу приостановить ваших действий о снятии его с поста директора. Но скульптурную мастерскую от имени Урал-профобра при Совтрударме оставляю за Эрзей. И его работу в этой мастерской до особого распоряжения самого Луначарского объявляю неприкосновенной». Заявление Чучина несколько обескуражило леваков и ЗО. Но они быстро оправились и стали требовать, чтобы Эрзи предстал перед общественным судом. Несколько человек побежали за художником, чтобы он пришел на судилище и раскаялся. А если этого не будет, то и Чучин обвинят в покровительстве обнаглевшему буржуазному элементу, а заодно и в превышении власти. Эрзи никого из посланцев даже слушать не стал. Не прерывая работы, он насмешливо выговаривал: «Я человек бедный, и мне не досуг за пустыми разговорами тратить дорогое время». Будучи снятым с поста директора школы, Эрзи и все изгнанные представители ни на один день не прекращали подготовки монументальных памятников для украшения города. К 1 мая грандиозный план Эрзи был реализован. Екатеринбург, некогда славившийся чугунным монументом Александру II и скульптурным портретом Екатерины I, в майские торжества 1920 года приобрел совершенно новый праздничный вид, который пришелся по душе населению города. Толпами ходили люди и с восхищением любовались новыми памятниками. Все было сделано со вкусом и на высоком художественном уровне. Идейный замысел всего ансамбля новых монументальных памятников Екатеринбурга был рассчитан не только на прославление революционного подвига народа и возвеличение свободного труда, но и на воспитание высоких эстетических вкусов народа, строителя нового мира. Особое место среди всех скульптурных сооружений занимала фигура обнаженного рабочего, о котором квалифицированно и с искренней душевной теплотой писали «Уралкомсубот» и штаб тройки Екатеринбурга. 1 мая на одной из главных площадей Екатеринбурга, на площади 5 года, открыт мраморный памятник, приуроченный к празднику труда. Новое создание скульптора Эрзи. Перед вами мужская фигура исполинских размеров, атлетического сложения, с богато развитой мускулатурой. Неисчерпаемой энергией и несокрушимой мощью веет от нее. Она должна символизировать освободившегося человека. Когда вглядываешься в это гордое лицо, в этот решительный поворот головы, чувствуешь, что художник на языке мраморных форм и линий рассказывает нам свою величавую душу о человеке-титане. Отныне, когда спали цепи неволи, он спокойно и уверенно смотрит вдаль. Ведь перед ним, змеясь в разных направлениях, стелются пути новой, небывалой жизни. После первомайских торжеств Эрзи в Екатеринбурге стал самым популярным художником, а в рабочей среде своим человеком. Много было разговоров вокруг этих памятников трудовой и революционной славы. Пролетариат Екатеринбурга очень темпераментно и эмоционально воспринял их как образное утверждение того, что жило лишь в сознании. А вот теперь это стало зримым фактом. Эрзя был доволен, что угодил рабочим. Городские власти разрешили скульптору открыть свою выставку, где было выставлено более 20 оригинальных работ. Население проявило к творчеству Эрзи большой интерес. Это окончательно взбесило левых художников. Они стали добиваться изгнания Эрзи из творческих организаций, а его реалистический метод объявили враждебным пролетарской революции. В сентябре 1920 года они добились распоряжения Московского комитета искусств о полном отстранении Эрзи от скульптурной мастерской. Общественность стояла на стороне скульптора. Официальные органы стали хлопотать перед наркомпросом о восстановлении прав художника на мастерскую. В его защиту выступила газета «Уральский рабочий», которая в статье «А судьи кто?» писала: «Кто судит в данном случае Эрзю? Скульптора, признанного Европой раньше России и имеющего за собой большой художественный багаж. Не те ли, которые намазюкали достаточно освистанные декорации к демону? Не те ли, которые истратили десятки миллионов государственных денег, чтобы екатеринбургская публика обалдела от недоумения при виде их выставки квадратов, углов, портретов с глазами на щеке и всего того футуризма, который под разными названиями выдается ими за высшее достижение искусства в наше советское время?» Приходится ответить: «Да, это те самые. Да, судьями, изгоняющими художника Эрзю из его мастерской, где он работал над своими памятниками, являются именно господа футуристы. Это издевательство или неведение, что творят?» Неужто никто из авторитетных учреждений и товарищей, не разделяющих точки зрения футуристов, не обратит на это изгнание Эрзи своего внимания? В мастерскую скульптора с газеты «Уральский рабочий», где была опубликована статья, зашел уполномоченный главпрофобра Чучин. Он еще при первых встречах проникся к Эрзи истинным человеческим уважением, а после первомайских торжеств, когда его скульптурные монументы целиком захватили его пролетарскую душу, просто стал преклоняться перед ним, как необыкновенным человеком и чудо-художником. Доброту человеческого сердца Эрзи чувствовал интуитивно, и он, как ребенок, тянулся к людям, в которых имелось это качество. Чучин он знал мало, встречался с ним редко, но скульптор заметил, что этот русский человек с открытым лицом и чуткой душой, возгордившийся светом радости при прикосновении к человеческой порядочности, приходил к нему в минуты трудных житейских испытаний. Вот и теперь, когда художник склонился над книгой, Эрзя, когда ему бывало тяжело, углублялся в чтение. Чучин явился очень кстати. В мастерскую то и дело врывались гонцы от художественного совета футуристов с наглым приказом немедленно очистить мастерскую. Они настолько надоели скульптору, что он уже не в состоянии был разговаривать с ними, и, боясь пришибить кого-либо из них куском мрамора, при их появлении просто не поднимал головы от книги, а все переговоры поручил Елене, которая приловчилась под разными предлогами отмахиваться от них, как от слепней. Чучин был радостно возбужден, приготовился высказать обожаемому художнику массу горячих признаний, но, встретившись с ним, оторопел. Эрзи имел мрачный вид, а Елена, сидевшая около него, выглядела не по годам постаревшей и совершенно измученной. «Да чего затрепали людей!» — промелькнуло в голове Чучина, и чтобы развеять тягостную обстановку, он наигранно весело заявил: «Степан Дмитриевич, ну и досталось по мордам этим сокиным сынам!» и разложил перед скульптором газету. Эрзи отодвинул ее, оторвался от книги и с улыбкой подал свою теплую руку Чучину. Тот пожал ее обеими руками и, с любовью смотря в лицо художнику, откровенно и торопливо говорил: «Я бы вам сделал все. Я вам многое сделаю. Я ведь тоже настойчивый и в Москву за вас поеду, прямо к Луначарскому. А теперь что же поделать? Потерпите малость. Вы же не один. Мы с вами, Степан Дмитриевич. Вот видите, и газету я принес. Она тоже за вас». Все это говорилось сбивчиво, будто бы он, Чучин, был виноват во всех невзгодах, выпавших на долю художника в Екатеринбурге. «Спасибо, дорогой человек», — искренне произнес Эрзя, тронутый непосредственностью Чучина, взволнованность которого передавалась ему. Он посадил Чучина рядом с собой и, обратившись к Елене, попросил: «Лене, почитай, что там пишут. В его словах Чучин уловил, что художника мало интересует, как о нем думают другие, и он просит почитать газету только для того, чтобы пришедшего не обидеть. Ему стало еще больше неловко и стыдно за свою беспомощность в борьбе за права этого великого человека, которого на глазах у всего честного народа поедают бесстыдные футуристы, которых из-за людей-то не почитают, а вот поди, взяли верх и грабят среди бела дня. Елена с удовольствием читала статью из «Уральского рабочего», а Эрзя, делая вид, что слушает, пробежал недочитанную страницу книги и тихонько перевернул новую. Все это Чучин заметил и подумал, где понять нам, простым смертным, этого человека, который сошел на землю, как добрый волшебник из сказочного царства. Чучин тоже уже не слушал Елену, а стал рассматривать с ног до головы художника. Сначала его глаза остановились на поношенных солдатских ботинках и полинявших обмотках. Затем он осмелился откинуться на спинку венского стула и окинуть фигуру скульптора. Она показалась ему драгоценностью, нарочито прикрытой длинной рубашкой из мешковины. Чучин имел неодолимое желание заглянуть в лицо художника и разгадать, о чем же он думает, но боялся. Его взгляд остановился на книге, лежащей на столике. Тогда он заметил, что Эрзи занят сейчас только книгой, и его нет рядом с ними. В сознании Чучина промелькнула мысль, что такому человеку и нет необходимости ввязываться в дрязги, которые для него не более, чем страсти расшалившихся ребятишек. Но эту мысль тут же вытеснила другая, от которой Чучин даже вздрогнул. «А ведь эти шалуны частенько сжигают целые деревни и делают людей несчастными». «Значит, — решил он про себя, — нас не простит история, если мы оставим этого чудо-человека беззащитным». Елена, дочитав статью, положила ее возле себя и, посмотрев на своих друзей, убедилась, что каждый из них занят своими мыслями. Она расхохоталась закатистым, чистым смехом. «А я-то старалась! Они же неблагодарные, даже не слушают!» С притворной обидой сказала Елена. «Ты, сердечная Лени, обижать не посмеешь». «Конечно», — поддержал разговор Чучин, — «у вас и так врагов больше, чем достаточно. Но мы им на хвост наступим. От гидры капитала очистились, а уж от этих как-нибудь избавимся». «От этих-то?» — нажимая на вопросительную интонацию, протянул Эрзя. «От них, батенька ты мой, видать, во веки веков не избавиться, потому как они в обществе издавна живут неотвязно, как тень сопровождает общество. Вот я читаю сейчас Эразма Роттердамского «Похвальное слово глупости». 1500 лет, почитай, прошло с тех пор, а глупость живет и частенько благоденствует». «Ну уж это слишком. Послушать тебя так совсем просвета не видать. Все глупость сожрет». Эдак и творить нет для чего, коль прекрасное бессильно перед глупостью. «Нет, Лени, ты мне свои страхи не приписывай. Я хорошо знаю, что тошнёхонько приходится глупости. Она и бесится. Весьма кусается больно, но все равно зубы поломает. Старовато стала глупость. На глазах тает ее сила». «Вот и хорошо», — удовлетворенно сказал Чучин. «Я полагаю, Степан Дмитриевич, чем больше на нашей земле будет таких людей, как вы, тем меньше места останется для глупости». «Глупость цепляется за руку, не успевает от нее отмахиваться, как от гнуса проклятого. Вы хороший человек, товарищ Чучин. Придумали бы что-нибудь, а то ведь житья никакого не стало. Из мастерской гонят, работы лишили, материалы с таким трудом доставшиеся выбрасывают». «Да к тому же и о еде надо подумать. Ведь скоро буквально голодать будем», — прорвалась жалоба у Елены, измученной сплошными лишениями. «Чего жалуешься? Вот еще мне!» — нервно выпалил Эрзи и сорвался с места. «Прекрати об этом болтать! Лучше почитай похвалу глупости!» «Степан Дмитриевич», — обратился к Чучину, к скульптору, — «пока тут футуристы тяжбы ведут, бесится от страха перед вашей силой, не лучше ли поездить по Уралу и еще куда-нибудь махнуть?» «Хе!» — улыбнулся художник. «Я давно об этом думаю. Да на одной думке в наше время дальше околицы не уйдешь. «Зачем так?» — смущенно сказал Чучин. «У меня на примете есть человек, облеченный большой властью. Он по долгу службы ездит по всему Уралу и Сибири. Даже по Волге осматривает кое-что. Видите, какое дело? Он докладывает самому Ленину, что в этих землях есть и что может поскорее пойти на пользу народа. У него даже свой вагон к любому поезду прицепляется». «Нужен я ему, как щуке, зонтик», — ответил разочарованный Эльзе. И как бы отмахиваясь от праздных разговоров, стал беспомощно оглядывать мастерскую, давая понять, что ему пора заняться чем-то другим. Елена же, загоревшаяся заманчивой надеждой удовлетворить давнишнюю мечту Эльзе, стала просить Чучина. «Обязательно попросите за нас этого человека», — умоляла она взволнованно и, немного успокоившись, грустью добавила. «Если только он не футурист». «Лени! Не будь назойлива!» — почти крикнул Эльзе, а в глазах злости как не бывало. Это заметил Чучин и смекнул, что скульптору очень по душе поездка по Уралу и Волге. Чучину стало неловко. Он понял, что с таким человеком, как Эльзе, нельзя говорить предположительно. Чтобы выйти из создавшегося положения, он в упор спросил, когда художник сможет выехать. «В любое время, но лучше скорей». «Замечательно!» — радостно воскликнул Чучин и, прощаясь с художником, с доброй улыбкой на лице добавил. «До скорого свидания!» Чучин сдержал свое слово. Он договорился с членом Высшего Совета Народного Хозяйства, председателем Горного Совета Сырмолотовым, который с пониманием отнесся к Эльзе. Сырмолотов был даже рад знакомству с таким человеком искусства. Он и сам относился к числу тех специалистов, которым были присущи грандиозность масштабов и романтическая увлеченность в создании нового мира на русской земле. К Уралу и Волге он имел особую привязанность, так как считал их самыми богатыми кладовыми страны Советов. И когда Эльзе впервые встретился с ним в купе специального вагона, они сразу поняли друг друга. Сырмолотов никакого внимания не обратил на убожество костюмов скульптора и его бедно одетой спутницы. Он поздоровался с ними как с давнишними знакомыми, которых будто специально поджидал в приготовленном для них купе. Разместив небольшой багаж скульптора, Чучин ушел, а Сырмолотов остался с ним, непринужденно беседуя. Его настроение было приподнятым, можно даже сказать праздничным. Он весь светился доброй улыбкой и, приветствуя поездку Эльзе по Уралу, заговорил стихами. «Широкие черноморские степи, буйно Волга, Урал Златоруд, Зыень, кровавая плаха и цепи, каземат и неправедный суд». «Хе!» — обрадованно воскликнул Эльзе. «Это стихи Николая Клюева». «Вы интересуетесь и поэзией? Артистов искусства грешно не знать!» Как-то резко вырвалось у Эльзе, и, чтобы сгладить впечатление, мягко и искренне признался. «Я из деревни. Наш край беден книгами. Поздно я узнал дорогу к ним. Вот и наверстываю упущенное». «А я вас уже всяких легенд наслушался. Признаться, представлял другим». «О нем многое зря говорят», — высказалась Елена, уверенная в своей правоте. «Полноте, Лени!» — остановил Эльзе. «Молодчина, Лени!» — похвалил Сырмолотов. В поездке с Сырмолотовым по Уралу и Волге скульптор провел около месяца, и не было вечера, чтобы председатель Горного Совета ВСНХ не заходил в купе к художнику. Они увлеченно беседовали, делились впечатлениями, набиравшимися за день, и ни разу друг другу не наскучили. Государственный деятель советского правительства и большой знаток горнорудного дела со страстью раскрывал перед художником удивительные перспективы будущего Урала и Волги. Делился новыми открытиями месторождений, нужных сейчас для страны ископаемых, сообщал известия с последних фронтов гражданской войны. Эльзе на каждой остановке отправлялся вместе с поисковыми партиями в горы. У него накопилась масса впечатлений. Он вдохновенно открывал перед понравившимся ему человеком эстетические тайны природы, которые художник умел разгадывать как добрые сны. Сырмолотов любил слушать и верил, что Эльзе сможет на горных скалах создать памятники, которые увековечат великую социалистическую революцию. Поэтому он всемерно помогал ему в выборе пород, обладавших добротными для скульптурных работ качествами. Когда Эрзи остановил свой выбор на Александровской сопке в Челябинской губернии на границе Азии и Европы, а на Волге облюбовал утесы Степана Разина, сыр Молотов лично полазил со скульптором, просматривая эти породы с различных расстояний, и, наконец, спросил: «Кого первым будете ваять?» «Ленина», — объявил Эрзи и подробно изложил свой план, как это сделает. «Я верю вам, Степан Дмитриевич», — поддержал сыр Молотов. «Да тут только те, у кого кровь холодна, могут быть равнодушными». «Так ведь я говорю?» — допытывался Эрзи. «Да», — согласился сыр Молотов. Сыр Молотов, неплохо осведомленный о выдающихся памятниках русского и мирового скульптурного искусства, впервые в лице Эрзи увидел дерзновенного художника, которому под стать возвыситься до грандиозного размаха. Но все же и он высказал сомнения о технических возможностях исполнения такого великого замысла. Тогда Эрзи раскрыл перед ним свои тщательно разработанные планы создания новой академии скульптуры, деятельность которой теснейшим образом он связывал с промышленным развитием Урала. «Нам нужно здесь, среди мрамора, положить начало академии скульптуры», убежденно доказывал Эрзи, выказывая не только свою романтическую увлеченность, но и ясность ума. «Мы привлечем сюда для работы лучшие силы России. Они с радостью поедут на Урал, в царство мрамора, так как давно об этом мечтают. Здесь лучшие материалы. Они в сотни раз превосходят по качеству материалы Европы. Урал для скульптора должен стать обетованной страной, новой Италией. Обилие и разнообразие материала, легкость добычи такового, девственность природы, мощное развитие металлообрабатывающей промышленности будут способствовать творчеству. Близость к природе и народу будет давать все новые и новые идеи, образы и формы для скульпторов. Люди искусства в общении с людьми труда будут влиять друг на друга для обоюдной пользы. Наше искусство будет способно совершенствовать промышленность, превращая ее во всех областях в художественную». И, слагая свои мысли сэр Молотову, скульптор пристально посмотрел на собеседника и, убеждаясь, что тот внимательно слушает и верит ему, продолжал. «Вы должны знать, что в последнее время поездки молодых художников в Италию для многих стали несчастьем, так как там все направлено против того, чтобы учиться искусству. Частные студии художников Италии давно превратились в компилятивно-торгашеские предприятия. Советская Россия может создать такие условия для искусства, которые привлекут к нам молодых художников других стран, и мы можем стать мировой школой, как это было в Италии раньше, и рабочая власть это сделает. И вы знаете почему?» «Да все потому, — горячился скульптор, — что рабочий Урал уже давным-давно без помощи художников и рисовальщиков творил чудеса из минералов, служивших украшением для нашей буржуазии. Он знает подлинную цену искусству. Он воскресит его и поставит на недосягаемую высоту, как никогда ни в одном государстве ни один народ не делал этого. Мы бросим клич: художники на Урал! Ближе к массам, к родному богатству, к родной стихии, к широким достижениям и неразгаданным возможностям!» «Все это великолепно!» — хлопнув в ладоши и потирая ими, поддержал сэр Молотов скульптора. Но после некоторой паузы обратился к нему с неожиданным вопросом. «А как на это посмотрят футуристы?» «К черту футуристов, модернистов, абстракционистов и же с ними! Всех путаников левых и правых, к черту!» Говорил разгневанный художник. «Я не собираюсь вас разочаровывать, дорогой Степан Дмитриевич, но меня смущает то, что многие из них пригрелись под крылышком Луначарского». «Анатолий Васильевич с понятием, я верю, что скоро очистится от этих ракушек!» Эрзи хитровато посмотрел на сэр Молотова и вкрадчиво добавил. «При случае улучшить удобный момент — замолвите за это предприятие словечко перед самим Владимиром Ильичом. Случается же вам с ним с глазу на глаз бывать?» «Случается», — рассмеялся сэр Молотов, — «и на меня рассчитывайте сполна. Вы захватили меня своими дерзновенными планами, и я полагаю, что они найдут поддержку». Поездки по Уралу и Волге освежили силы скульптора. он уверовал в реальность осуществления своей мечты и тут же по приезде стал усиленно хлопотать об открытии Академии скульптуры на Урале. Идею Эрзи сочувственно встретили Екатеринбургский отдел народного образования и политическое просветительное управление Уральского военного округа. Отдел изобразительных искусств Наркомпроса в ответ на проект Эрзи решил открыть Высшую академию скульптуры на Урале и организовать целую сеть студий и художественно-промышленных мастерских. Сам же Эрзи подвергся бесстыдному гонению. Мастерская Эрзи была опечатана, и скульптор оказался на улице. Его поддержали в главпрофобре, губысполкоме и в других общественных организациях города Екатеринбурга. Тем не менее, какие-то невидимые силы вели дело на полную дискредитацию художника. Его лишили и места работы, и средств существования, и даже жилья. Он поступил на Екатеринбургскую гранильную фабрику ответственным руководителем по художественной части гранильного производства на Урале. Но и там, в покое, его не оставили. Помучившись и безрезультатно помотавшись по разным учреждениям, Эрзи в конце концов выбился из сил и впал в отчаяние. В декабре 1920 года, в состоянии полной растерянности и упадки духа, он написал к друзьям в Москву. «Живу так плохо, что не сумею описать. Но теперь позволили поселиться в мастерской. Но только на время. Выгнан был на улицу, а мастерская и комнаты были запечатаны. Выгнан был футуристами и местным губернским отделом народного образования. Инструменты и все описано. Уже 2 месяца не работаю, так и стергали меня. Теперь так плохо чувствую себя, что еле могу ходить. Я не знаю, как быть. Хотелось выехать, но местные власти не пускают. Не найдете ли вы через кого-нибудь обратиться к Луначарскому, чтобы он обратил внимание на это безобразие? Неужели мне не дадут работать, где возможно? Просто мне опротивила вся жизнь. Я прихожу временами в отчаяние. Такой жалкой жизнью жить не стоит. А главное, не могу работать. А без скульптуры мне нет жизни». Эрзя, целиком отдавшийся художественному творчеству, книгам и страстным мечтам о прекрасном будущем, очень плохо разбирался в житейских перипетиях. Его враги пользовались этой слабостью. Будучи не в силах опорочить имя художника выпадами на его творчество, они плели вокруг него паутину обвинений в подсудных административных злоупотреблениях, в расходовании государственных фондов не по назначению, в использовании дорогостоящих материалов в корыстных целях. Они искусно и хитро собирали улики, писали ложные акты, хищения других приписывали Эрзе, подводя его виновность под законы военного времени. В административных учреждениях Петербурга всем этим кляузам мало верили. Но находились и такие, которые охотно брались за это грязное дело и с самым серьезным видом вели разбирательство. Пользуясь этим, прямые противники Эрзи своими сплетнями сгущали обстановку недоверия к художнику и, обвиняя его в несовершенных им проступках, добились не только отстранения его от работы в госучреждениях, но и описи имущества. Даже то, что было потрачено на оформление города, расценивалось ими как хищение. Декабрьское письмо Эрзи в Москву было написано в такой критический момент, когда скульптор окончательно был растерян и находился на грани нервного потрясения. Его драматическое положение усугублялось тем, что на него наложили домашний арест, запретив выезд из города в любом направлении. Средств для существования у него не оставалось. Более того, из близких друзей, опекавших его в городе, тоже никого не оказалось. Елена выкручивалась одна, Эрзи неподвижно лежал на кровати или, скрестив на груди руки, по многу часов просиживал в темном углу мастерской, безучастной ко всему на свете. Елена читала ему вслух, но даже рассказы Чехова, которые он так любил, не смешили его. Эрзи горько улыбался и вяло цедил сквозь зубы. «Что поделать? Так, видимо, заведено. Самое дорогое в жизни не замечать или втаптывать в грязь. Ты не улыбайся, а посмотри на поведение людей. Хлеб, когда его вдоволь, ломтями швыряют. А самого человека? Что только с бедным не делают? На войне бьют, в кабаках отравляют. Сосед соседу вилы в бок норовит воткнуть. Вот оттого и всякие левые и правые родятся, что человек не в цене. Грустно. Да как же теперь прикажете понимать?» В один из таких моментов скульптора навестил Чучин, приехавший из длительной командировки. Обнимая художника, он заявил: «Наша взяла. Вас спешно вызывает в Москву Луначарский». Скульптор привстал и, будучи не в состоянии выпрямиться от истомивших его нравственных недугов, смотрел растерянно на Чучина. Ни то от нестерпимых обид, перенесенных в Екатеринбурге, ни то от дружеского сочувствия, ни то от радости, что он остался жив и не задохнулся в атмосфере дикой травли. Екатеринбургский губотдел наркомпроса выдал ему мандат в том, что художник-скульптор Степан Эрзе по телеграфному вызову народного комиссара просвещения Луначарского спешно командируется в Москву. К мандату была сделана приписка, чтобы все советские учреждения, должностные лица и железнодорожная администрация оказывали товарищу Эрзе в пути следования и обратно всяческое содействие. Телеграмма Луначарского возымела отрезвляющее действие и на футуристов художественного совета, и на администрацию художественно-промышленной школы, и на наробразовцев города. Эрзе даже было не по себе, когда они старались попадаться ему на глаза и по нескольку раз на день учтиво кланялись. Эрзе не разговаривал с ними, только отмахивался и сердито ворчал: «Вот черт, пакостники! Жалко смотреть на них!» Чучин и Сырмолотов приняли горячее участие в подготовке скульптора в дальнюю и нелегкую дорогу. Поезда ходили еще крайне неаккуратно, и в вагонах было холодно. Друзья это знали, поэтому Эрзю и Елену снабдили теплой одеждой и валенками. Овчинный тулуп, в который одели скульптора, хотя был и теплый, но доходил до пят. Он буквально утопал в тулупе, вызывая у знакомых незлобный смех. Художник отшучивался: «Вполне гожусь на выставку футуристов, хотя они и такое придумать не могут, из-за мозолей в мозгу». Знакомые Эрзи позаботились о продовольствии. «Едешь на день? Бери на неделю», — уговаривал скульптор Чучин, привезший на вокзал два мешка провизии. «В Москву приедешь? Тоже не к тёще на блины. А тут тебе правительственные пайки выдали, товарищ Сырмолотов предписал. Мы от имени главпрофобра собрать гостинщиков, а горсовет от себя. Даже политуправление Уральского военного округа свою долю вложило. Так что берите, не отказывайтесь. И не вспоминайте нас в Москве лихом. Уральцы любят вас». Эрзе был растроган проводами. Они ему напоминали последнее прощание с матерью и с родными местами. А когда его взгляд останавливался на двух мешках с провизией, на память приходили огромные сидора, наполненные гостинцами земляков перед выездом на Урал. Грустью щемило сердце при воспоминании о племяннике Василии, который навечно остался рядом с мраморными месторождениями, ставшими из-за этого еще больше дорогими и близкими для скульптора. «Мы ждем вас, Эрзя, на Урал!» — звенело в его ушах. Поезд покидал Екатеринбург и, извиваясь вдоль горной гряды, напоминал художнику его собственную жизнь, которая прокладывала свой путь по такой же каменистой и опасной тропе. Зимняя Москва встретила скульптора январскими морозами, обычным городским оживлением, как показалось ему, подчеркнуто деловитым настроением. Все куда-то торопились, спешили быть первыми, поэтому даже извозчика пришлось ждать несколько часов. Эрзе, всегда надеявшийся на благополучный исход и веря молве, что за плохим следует хорошее, приехал в Москву с убеждением, что его поймут и все решится в его пользу. Поэтому первые трудности, с которыми столкнулся на Ярославском вокзале, он воспринял спокойно. Но когда приехал в мастерскую на Петровском шоссе, где теперь размещался военный клуб, он стал выходить из себя, кричал, топал ногами, путался в полах длинного тулупа, спотыкался и вызывал смех у людей, не понимавших причины непомерного возмущения этого странного на вид человека. Только расторопность и предупредительность Елены смогли сгладить столкновение скульптора с незнакомыми и неповинными ни в чем людьми и в конце концов привести его к Сутеевым. Сутеевы проживали на старой, хорошо знакомой Эрзе квартире. Добрые друзья, уютная обстановка вернули Эрзе нормальное душевное состояние, и он уже мог спокойно и полушутя жаловаться на свою судьбу. «Нельзя же, братцы, на одного человека столько несчастья наваливать! У верблюда два горба, и тот этого не вынесет!» Нарком просвещения, к которому Эльзе пошел на второй день после приезда с Урала, был в отъезде, и скульптор занялся устройством своих дел. Вместе с Еленой и Зинаидой Сутеевой ходили по Москве, отыскивая по разным хранилищам и музеям свои произведения, куда их разместили новые хозяева, занявшие мастерскую. Выяснилось, что все работы целы и находятся в надежных руках. Это для художника было главным. Долгими зимними вечерами друзья сидели за чаем, делились московскими новостями, планировали, как лучше устроить творческие дела в это очень нелегкое время. В дружеских беседах художник испытывал крайнюю нужду, потому что он все чаще и чаще стал задумываться над тем, достанет ли сил выдержать испытания, подстерегавшие его на каждом шагу. Эльзе понимал, что новое не может рождаться без мук, и хорошо знал, что теперь, как никогда, нужно быть гибким, терпеливым и устойчивым, как вяз, который гнется под сильными бурями, но не ломается. А вот как стать таким, не теряя внутренних своих качеств, это дело трудное. Анатолий Васильевич Луначарский принял Эльзию через несколько дней. Скульптор к нему явился с твердым убеждением в своей правоте, хотя и готовый к любым неожиданностям. Беседа с наркомом проходила в присутствии заведующего отделом искусств наркомпроса товарища Штенберга и ответственного работника ИЗО товарища Равделя. Анатолий Васильевич Луначарский на этот раз встретил Эльзю почти официально. Правда, он осведомился о здоровье скульптора и, как показалось Эльзе, смотрел на него с привычной теплотой. Интонации же его голоса и поведение были характерны для начальствующего человека. Он попросил Штенберга и Равделя изложить суть дела, а Эльзе должен был объясниться и защищаться. Такого приема скульптор не ожидал. Он верил Луначарскому и полагался на его высокие вкусы в искусстве. Но он недоумевал, почему такой человек большой культуры не доверяет ему, а слушается Равделя, который начисто отвергает классические традиции в искусстве и проповедует несусветную чепуху футуризма и кубизма. Поэтому он сразу же внутренне похолодел даже к Луначарскому и молил себя как-нибудь сдержать гнев. Штенберг и Равдель обвинили Эльзю как директора художественно-промышленной школы и как преподавателя ряда ответственнейших дисциплин в том, что он не только не выполнял программы, рекомендованные наркомпросом, но и совершенно игнорировал их. Этим он якобы компрометировал мероприятия советского правительства в подготовке новых кадров художественной интеллигенции. Более того, они поставили в вину Эльзе его собственные работы – которые якобы потрафляют буржуазные морали и вредны для революции. Луначарский, внимательно выслушав энергичные и насыщенные левой фразеологией доклады Штернберга и Равделя, обратился к Эльзе и, как заметил скульптор, сухо, почти жестко спросил: «Это правда, что вы не выполнили наши программы?» «Эти программы основываются на платформе левых течений в современном искусстве. Я их считаю несостоятельными и ни при каких условиях не могу принять. Я эти программы отверг и предложил вместо них свои». Сдержанно, но довольно резко высказался Эльзе. «Неужели вы не понимаете, — развел руками нарком, — что в государстве должен быть единый порядок? И нельзя каждому поступать по своему нраву. Вы же, кроме собственного мнения, ничего не хотите признавать. Именно в этом корень неприятностей, постигших вас. Мне трудно судить, откуда берут свое начало гонения на меня. Я хотел с вами поговорить не об этом», — нервно заговорил скульптор. «Я считаю своим долгом предупредить вас, что левые течения в искусстве культивируют нигилистическое отношение ко всему, что было достигнуто отечественным и мировым реалистическим искусством. Если еще допустимо спорить о разных направлениях живописи и скульптуре в прессе и на диспутах, то преступно подчинять преподавание в специальных школах по искусству диктату левых течений. Это преступление перед революцией и будущими поколениями. «Вы помните, Анатолий Васильевич, еще древние греки напутствовали. Невелика беда, если у общества будут плохие башмачники. Люди сезон-другой походят в плохой обуви и образумятся. Но трагедия постигнет народ, если у него будут негодные учителя». «Вот, посмотрите на него», — вмешался в разговор Равдель. «Он при вас еще мягко выражает свои мысли, а на месте в Екатеринбурге называл нас шарлатанами, достойными грязной метлы». «Да», — протянул многозначительно нарком. «Ваша неуступчивость, уважаемый Степан Дмитриевич, может быть и необходима для творческой индивидуальности. Но ведь и другим нельзя отказывать в поисках новых путей развития искусства». «Так надо знать, где их искать, дорогой Анатолий Васильевич!» Вскочил со своего места Эрзя. «Вы меня вообще удивляете своим доверием к так называемым левым в искусстве! Они ничего не понимают в истинном искусстве и свое невежество выдают за эстетическое кредо советов!» «Дорогой Степан Дмитриевич!» С улыбкой, но язвительно заметил нарком. «Не кажется ли вам, что вы злоупотребляете моим отношением к вашему таланту?» «Нисколько!» — бросил Эрзя свое слово, как гвоздь вбил ударом молотка. Привстал и снова глубоко сел в кресло. Луначарский с усмешкой посмотрел на скульптора, потом принял официальное выражение лица и решительно заявил: «Я высказываюсь против дальнейшего пребывания Эрзи в Екатеринбурге». Штернберг и Равдель, довольные выигранным сражением, с гордым видом победителей, окинули скульптора презрительным взглядом, откланялись наркому и покинули кабинет. Эрзя, еще не разобравшись в том, что аудиенция окончена, сидел неподвижно и перебирал свои пальцы, не выражая никакого отношения к принятому наркомом решению. В последнее время его так много били, что слова Луначарского, решившие его судьбу в Екатеринбурге, показались ему весьма мягкими. Луначарский не изменил своего доброго отношения к Эрзе как к художнику. Чтобы подтвердить это, он предложил ему принять участие в московской выставке художников и скульпторов при Дворце искусства. «Вам, Степан Дмитриевич, административные должности не по плечу», — сказал Луначарский. «А вот творить — ваше призвание. Мы верим в ваши возможности и будем всячески вам содействовать. Я дам указания. Поезжайте в Екатеринбург за своими работами». «Я понял вас, Анатолий Васильевич», — поднялся Эрзи и, учтиво откланившись, направился к двери. Но при выходе остановился, повернулся лицом к наркому и не то с обидой, не то с упреком тихо промолвил: «Об Академии скульптуры на Урале, монументальных памятниках, революции даже не соизволили спросить». Луначарский в это время уже говорил по телефону, и Эрзи, подумав о бессмысленности разговора на волновавшие его темы, беспомощно махнул рукой и с опущенной головой вышел из кабинета. Шагая по улицам Москвы, Эрзи мало-помалу пришел в себя. Он не был в обиде на Луначарского, решив, что ему за потоком текущих дел не всегда можно отличить главное от второстепенного, вечное от скоро приходящего. «Все мы люди», — думал он, — «всех нас пусть судит матушка история». В состоянии внутренней уравновешенности он явился во Дворец искусств, где его дружелюбно встретил председатель секции художников и скульпторов, живописец Яковлев. Он предложил ему устроить выставку в Москве, и это скульптора обрадовало. Эрзи оформили командировку в Екатеринбург и дали ордер на получение товарного вагона для перевозки вещей. Он незамедлительно отправился в путь. Оставшаяся в Москве Елена вместе с друзьями предприняла усиленные попытки подыскать помещение для мастерской. Всюду она наталкивалась на подрывное вмешательство левых и, в конце концов, потеряв надежду, бросила это предприятие. В Екатеринбурге уже знали, что Эрзя самим наркомом отстранен от всех дел, и ему предложено вернуться в Москву. К его приезду мастерскую скульптора заняли другие, и органы народного образования вычеркнули Эрзю из своих списков. Из Екатеринбурга он отправился в Москву на правах свободного художника. Левые торжествовали победу. Истинные же друзья были огорчены его отъездом. Они выражали надежду, что при благоприятных обстоятельствах он вернется на Урал для осуществления своих грандиозных замыслов. Нелегко было достать вагон и погрузить скульптуры. На помощь художнику пришли Сырмолотов и Чучин. Они все сделали, чтобы организовать отъезд, и окружили скульптора теплым вниманием. На проводах Эрзи братски обнимал друзей и обещал вернуться в город, ставший для него родным. Эрзи до деталей продумывал экспозицию своей выставки. Он решил создать несколько новых работ, и с этой целью еще в Екатеринбурге раздобыл несколько кусков мелкозернистого белого мрамора. В Москву скульптор приехал с новым творческим планом. Сутеева и Елена были рады его повышенному творческому настроению и тому, что был он в бодром расположении духа. В первый же день приезда Эрзи направился к заведующему Дворца искусства Рукавишникову с тем, чтобы договориться о разгрузке скульптур для выставки. Но тот сделал вид, что ничего об этом не знает. Когда Эрзи попытался растолковать и напомнил об указании Луначарского, тот отвернулся и не стал слушать. Эрзи был возмущен до крайности. Секретарь дворца внес ясность, сообщив, что секция художников и скульпторов аннулирована по распоряжению наркомпроса. Но это ни в малейшей степени не успокоило скульптора. Всю дорогу до квартиры Сутеевых он разводил руками и произносил: «Вот свинство! Вот свинство!» Эрзи не находил места, метался. Не мог оставаться и у Сутеевых, которые увещевали его, чем только еще больше раздражали окончательно расстроившегося художника. А когда Елена доложила, что ее попытки найти мастерскую закончились ничем, Эрзи совершенно растерялся и, забившись в свой вагон, несколько дней не показывался в городе. На квартиру Сутеевых стали поступать требования администрации помещения, в котором находились работы Эрзи, а также из Музея изящных искусств, где хранилось 6 его скульптур, немедленно забрать их. В противном случае они будут выброшены на улицу. Сутеевы догадывались, что кто-то специально старается досадить Эрзи и нещадно бьет по его нервам. Они принимали меры, чтобы уладить конфликт, доказывали, что сам художник живет в вагоне, и ему некуда девать вещи, но их просьбы и объяснения не принимали в расчет. Тогда они вынуждены были поставить в известность самого Эрзю. Все эти обиды оскорбляли художника, однако он собрался силами и перетащил свои работы в вагон, загрузив его до предела. Он не знал, что предпринять дальше. Мысль его как-то притупилась, а беспомощные советы друзей выводили из себя. Положение скульптора стало вовсе критическим, когда администрация Северной железной дороги стала по нескольку раз в день требовать разгрузки вагона и, не принимая во внимание объяснений художника, грозило свалить имущество под откос. Шли дни и недели, но положение не менялось. Эрзи и его друзья не находили выхода из создавшегося положения. Лишь случайно, направляясь из квартиры Сутеевых к своему вагону, он встретил ребят с Пресненского механического завода, которые его проводили до самого вагона и уверили, что все будет в порядке. Они на заводе рассказали о тяжелом положении скульптора. Настояли, чтобы заводская администрация заступилась за него и оказала всемерную помощь. С этого момента положение Эрзи несколько улучшилось. Его перестали беспокоить на железной дороге. Рабочие стали приносить скульптору продуктовый паёк и, шутя, говорили: «Это вам, Степан Дмитриевич, наш задаток». Эрзю забота простых людей трогала, и он искренне отвечал: «В долгу не останусь». Вскоре во внешторге у заведующего экспортом товарища Григорьева состоялась встреча с Алексеем Максимовичем Горьким, который сочувственно отнесся к положению скульптора. Он успокоил его и заверил о своей готовности помочь. По предложению Горького было решено, что внешторг устроит в Европе показательную художественную выставку. Повезет туда образцы русских мраморов, а Эрзи сможет выставить там ряд своих новых вещей. «Собственно, вы будете гвоздем выставки», — подчеркивал Горький, обращаясь к Эрзи. «Вас Европа знает и ценит. Ваше имя будет притягательным и привлечет внимание всего мирового общественного мнения к советскому искусству». Эрзи, выведенный из тупика дружеской помощью товарищей, находился в хорошем настроении. Он охотно стал посещать знакомых, сообщая им о скором выезде за границу для выполнения важного задания советского правительства. Он уже мысленно прикидывал, как будет вести себя в Европе, представляя советское передовое искусство. Но радость Эрзи была коротка. ИЗО наркомпроса, которому поручалось устройство художественных выставок, категорически запротестовало, и внешторгу было запрещено предпринимать такой шаг. Но поскольку у Эрзи уже был опыт, то он стал более находчивым. У него созрело решение выехать на Кавказ. Народный комиссариат путей сообщения, в корне изменивший к нему свое отношение, соглашался перевести его вагон в любом направлении. Художник, однако, понимал и то, что в делах искусства нельзя обойти наркомпрос. Поэтому он добился приема у Анатолия Васильевича Луначарского, изложил ему свой план монументальной пропаганды, и тот, одобрив новые творческие замыслы художника, дал свое согласие командировать его на юг. Перед отъездом Эрзи, избавившись от бесчисленных хлопот и тяжелого настроения, решил навестить своего старого учителя, академика Волнухина. Он застал его больным и одиноким. Эрзи был этим расстроен и растроган. «Нельзя же оставлять человека в таком безнадежном положении», — подумал он и предложил поехать с ним. Старый русский скульптор обрадовался, что хоть последние дни около него будет близкий человек, и охотно согласился. 10 апреля 1921 года Эрзя вместе с Еленой Мроз и Сергеем Михайловичем Волнухиным выехал в Новороссийск. Он думал лишь о том, чтобы найти место, где можно работать, реализовать то, что заполняло его сердце, разум, чем захвачено его истомившееся художественное зрение. Москва провожала скульптора апрельской весенней погодой, когда природа еще не успела накинуть на себя роскошный наряд обновления, но была уже готова выйти из холодного зимнего плена. Снег сохранялся лишь в тенистых местах у заборов, среди кустарников и во врагах. Он не сверкал прежней белизной, а весь почернел и съежился под лучами весеннего солнца. Сады были еще сумрачны и глубоко дремали в темном своем одеянии. Но когда касался их луч солнца, они покрывались розовой дымкой, как бы готовясь вспыхнуть белым огнем цветов. Дома стояли по-зимнему грузно и сумрачно. Их окна вспотели, не высыхая даже за ночь. Это было как бы свидетельством усилий камня, дерева и железа высвободиться от зимней тяжести. Люди, привыкшие кутаться от морозов, пока еще не расправили свои плечи. Но на их лицах было заметно наступившее облегчение и проблески надежды на скорые весенние радости. Картина медленного пробуждения природы навела беспокойного художника на раздумья о Москве, где в муках рождалась и утверждалась новая правда жизни, к мысли о большой родине, которую несколько лет терзали страшные бури социальных потрясений, кровопролитных сражений и кошмарных трагедий человеческих судеб. Ему думалось о новом общежитии людей Советской России, когда еще ничего как следует не уложилось, и добрые цветы социалистических форм жизни соседствовали с буржуазным произрастанием сорняков, нахально выдававших себя за подлинную красоту новой земли. Скульптор ощущал, как в глубине его сердца разрастается тепло надежд на лучшие перемены и в его личной судьбе. И он, с твердой надеждой на радостное будущее, неотрывно смотрел на отдаляющуюся от него Москву и почти физически чувствовал, с какой энергией разума и решительной волей в этом городе новое советское правительство вытягивает страну из-под страшных развалин, освобождает от цепкого голода и путаницы человеческих умов. И ему тогда его личные обиды и лишения казались непомерно мизерными и таяли, как клубы черного дыма, уплывавшие от паровоза в небесную синь.